do shit until they murder me. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Чеканков Семен Олегович. Из банка Тинькофф поступает звонок вам, Елена Владимировна. Вы слышите меня? Да-да. Я звоню по поводу нарушения условий кредитного договора с вашей стороны. Сейчас ситуация до сих пор остается нерешенной. Требование банка погасить общую сумму задолженности до вечера сегодняшнего дня. 37 392 рубля 53 копейки. Сумма не окончательная. Оплату готовы произвести? Скажите, пожалуйста, вы дорожите своим временем? О чем вы? Вы не поняли вопроса? Я спрашиваю, вы своим временем дорожите? Я не понимаю этот вопрос, Елена Владимировна. Ну, а как вам по-другому сформулировать? Вам ценно ваше время или не ценно? Ценно. Ценно, конечно. Давайте тогда сэкономим и ваше, и мое время. Сразу ставьте отказ от оплаты. Делайте, чего хотите. Суд, коллекторы, там, я не знаю, ваше дело. И не будем тратить, ну, во всяком случае, мое время драгоценное, ваше не знаю, как, не буду утверждать. По рукам? Нет, Елена Владимировна. Нет, не по рукам, да? Вы все-таки будете вы мне навязывать общение с вами. Вы нарушаете условия кредитного договора. И вы меня таким образом наказываете, вы воспользовались, да? Вы воспользовались денежными средствами банка, их не возвращаете, Елена Владимировна. Ну и зачем вы мне все это говорите? Вы думаете, если вы мне скажете это все, то что-то изменится? Нет, я не понимаю, почему вы не возвращаете денежные средства, Елена Владимировна. Ну, не понимаете, что не понимаете. Вы же, я думаю, что вы взрослый мальчик, переживете как-то эту потерю. А что случилось у вас? А зачем вам знать? Принимать решение по вашему дальнейшему принимайте обслуживанию. Принимайте, какое хотите решение. Меня не заботит решение банка. Угу. А почему? Ну, потому то есть вы уклоняетесь от ответственности просто? Ну, читайте, как хотите. Что я там, откуда я уклоняюсь? Ну, пока от чего? Что не ясно. Ну, мне опять вообще, же, вы знаете, мне глубоко индифферентно, какую оценку мне и моим действиям вы дадите. Делайте, что хотите. Да, думайте тоже обо мне, что хотите. Мне все равно. А почему вы уклоняетесь и нет? А вот так. Что случилось? Вот устраивает в обслуживании вас? Нет, захотелось мне. Острых ощущений. Пока вы мне их еще, пока, к сожалению, не доставили. Какие-то трудности финансовые у вас сейчас? Отсутствие острых ощущений в жизни, я же говорю. Скучно мне живется. Думаю, дай наживу себе проблем. Вот, жду проблемы, они все не наступают, не наступают. А конкретно с чем связано? Почему вы отказываетесь от оплаты? Что изменилось? Того, что раньше оплачивали и вдруг перестали. Захотелось каких-то острых ощущений. Вы можете разными способами мне кажется, формулировать вопрос. Причина какая-то есть. Вы можете разными способами формулировать вопрос, но вы в любом случае получите только один ответ. Понял. Отлично. Ну, а что я понял, что вы говорите, но я не понял, что изменилось. Оплачивали свое время сейчас вдруг? Ну, жила, раньше хватало острых ощущений. А это что-то приуныло как-то, заскучало. Грустно стало на душе. Думаю, эх, создам себе проблем. Может, повеселеет. Угу. Пока не повеселеет. А с чем все это связано? Все тоже. Что с чем связано? Чем сопровождается данная вот нехватка острых ощущений? Сопровождается грустью и печалью. Смотрю, сижу такая в окошечко, печаль, сижу, смотрю в окошечко, как бы и ничего не происходит. Все по-прежнему, жизнь течет своим чередом. Я думаю, неужели неправда вот это, что вот как бы не платить банку кредиты, что и не будет никаких проблем, что ли? Пока не наступили. Ну, я терпеливая, я подожду. А чем же все сопровождается? Так же, какие трудности финансовые у вас? Вы уже задали этот вопрос, я на него только что ответила. Вы отходили, да? Мне повторить? Нет, я не услышал, какие у вас трудности финансовые. Я и не говорила ничего о финансовых трудностях. Вот я поэтому и задаю вам повторный вопрос, да, Елена Владимировна. А вы хотите услышать, что у меня финансовые трудности? Нет, я хочу услышать, какие трудности финансовые у вас, Елена Владимировна? Никакие. Разные вещи. Никакие? Никакие. Ну а почему тогда оплата не производится? Давайте только вернемся не нужно сначала быть, опять же, разговор. Так, а зачем вы задаете? Я там, же вам сказала, грустно, я же вам или, сказала, или, вы другого ответа не получите. Это не есть так, это все не есть так, потому что мне кажется, просто вы. Да вы откуда знаете, что есть так, что к ним есть так, то, что вам кажется, но мне, ну, меня, безусловно, это очень интересует. Я с ума сходила, пока не знала вашего мнения об этой ситуации. Но я его уже услышала, что вам кажется, что это не так. Ну окей, вам кажется, и что дальше? А мне не кажется. Неважно, понимаете, как я это думаю. Это все-таки мое субъективное мнение. Так вот в том-то и дело. Это же был как бы сарказм. Оно вас не должно волновать. Если оно меня не должно волновать, вы мне свое мнение тогда не высказывайте. Если оно меня не должно волновать. А я и не высказывал. Ну вот все. Все, больше с этой минуты свое мнение вы не высказываете. Обещайте. Что обещать вам? Что вы не будете высказывать свое мнение. Как это относится к вашему кредитному делу? Мы сейчас с вами вообще о чем разговариваем? Так, вы подождите, вы не убегайте от темы. Вы только что сказали, что не будете высказывать свое мнение. Я хотела, чтобы вы мне это пообещали. А вы тут шмык и в кусты. Вот мужики пошли, а? Лен Владимировна, другие банки тоже оплату не производите? А вас интересуют другие банки? Вакансии рассматриваете? Думаете, куда перейти? Я что вас спросил, скажите? Ну а зачем вам эта информация нужна? Вам не кажется, что эта информация касается исключительно меня и других банков? Ни в коем разе не вас. Правильно? Так вы других банков тоже уклоняете от ответственности? Вы отходили, да? Я так и не А как вы нет, вот думаете, что если вы один и тот же вопрос будете повторять, то вам все-таки как бы ответят то, что вы хотите услышать? Нет, я хочу услышать, как вы будете оплачивать общую сумму долга. Как где будете брать деньги, средства платить, каким способом будете оплачивать? Смотрите, как насчет того, чтобы никак? Никак? Вы на это смотрите? Ну, вы в любом случае. Хотя мне все равно, вы же обещали не высказывать своего мнения, поэтому мне все равно, как вы на это смотрите. Вы в любом случае вернете же средства по имени Владимировна. Так вот сейчас мы на своем канале вас хотим видеть, скажите, как это дальнейшее. Не перебивайте мне, Лена Владимировна. Почему? Ну я же говорю, что мне это неинтересно. Я это слышала уже неоднократно. Я же в начале разговора сказала, что делайте то, что хотите. Мне все равно. А что слышали? У вас был опыт решения вопроса в судебном порядке? Конечно, обязательно. Я же юрист, практикующий. У меня через день судебное заседание. То есть не было. Вы знаете, как работают судебные приставы? Замечательно. Давайте я не буду отвечать. Вы все равно в моих ответах слышите какой-то потаенный смысл. Поэтому вы сами отвечаете, сами спрашиваете, сами отвечаете. Вам весело с самим собой, я смотрю. Нет, это, видимо, вам весело. Вы просто не настроены конструктивно вести диалог, Лена Владимировна. Так, я не вижу заинтересованности. Ни один сотрудник банка не в состоянии вести конструктивный диалог. Я вас призывала к конструктиву в начале разговора, чтобы сохранить мое драгоценное время. Что давайте? Уже поздно, все. Я уже разогрелась. Сохраняйте ваше драгоценное время, оплачивайте общую сумму долга, и мы вам не будем звонить. Хитренький какой. Оплачивайте. Сами оплачивайте. Вам надо, вы оплачиваете. Мне это совершенно не нужно. Как это? Это вам нужно оплату производить, не мне. Да мне не нужно мне это, что вы мне навязываете. Нет, не нужно. Смотрите, вы обязаны. Да, обязаны. Господи, обязана. Что-то со всех сторон одни обязанности. Ну, потому что у вас обязательства перед банком Тинькофф. Да, и обязанности, и обязательства. Ох, как я нагреблась-то всего. А что, вы так не считаете, Елена Владимировна? Да не считаю, я считаю, что вам ничего не должна. Если вы считаете обратное, доказывайте свои... Защищайте свои права, если вы пострадали в суде. А почему считаете, что ничего не должны? Пока чину. Как вы это определили? Каком кверху. Достаточно конструктивные решили, ответы. Ничего не должны? Вечером Нет. спать ложилась и решила, что ничего не должна. Это одно и то же. А с чем это связано? Как вы это определили? Слушайте, вы такие вопросы мне интимного характера практически задаете. Как я решила, что Нет. я решила, зачем вам эта вся информация нужна? Что она в вас? А я отвечал вам на этот что вопрос. Она в самом начале изменит диалога. Ну, я ж по 15 раз отвечаю на один вопрос и тот же. Вот и вы отвечаете на один и тот же вопрос. Что эта информация вообще изменит? Если бы вы изначально ответили на мой вопрос, вы бы сэкономили ваше драгоценное время, Елена Владимировна. Не-не-не, так неинтересно. А так мы с вами разговариваем. Вы все равно, я знаю регламент вашего Тинькова, что вы все равно определенное количество времени должны выговорить. Вы же обязаны скрипт до конца договорить, а мы к нему еще пока... Вы сольетесь раньше. Вы же даже еще к скрипту не приступали, а это ж еще вы пока прогоните вот это, что денежное средство, судебный приказ, приставы, арест имущества, там, кредитная история, коллекторы. Вот это вы же пока не расскажете, вы же не отстанете. У вас просто, видимо, когда вы все... Про родственников, точно, забыла сказать. Спасибо, что поправили. Про родственников пока не расскажете. Это же семейная кредитная история испортится, клеймо на всю жизнь. Да? Правильно я говорю? Про что вы рассказываете? Спасибо. Ну, давайте к скрипту перейдем. О чем вы говорите? Какое клеймо на всю жизнь? Ну, я утрирую то, что обычно говорят ваши слушатели. Ну, я уже понял, что вы утрируете. Ну, так а почему бы и нет? Так веселее хотя бы. А то вот этот один и тот же бубнёж, я уже ваш скрипт знаю наизусть. Вам не противно вот это одно и то какой же? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Какой? Тот самый. Время дурацких вопросов наступило. Хе-хей, бинго! Так, давайте следующий дурацкий вопрос. Деньги к оплате откуда будете брать? Оплачивать? Продам вас в сексуальное рабство узбекам. Неплохой вариант, да? Я с вами поделюсь, не переживайте. Ясно. Я понял вас. Ну, в общем-то, Елена Владимировна, просто не смысл с вами. Безэмоциональная слива, с вами прям еще скучнее стало, чем без вас. Елена Владимировна, вы поймите, что я не вижу даже заинтересованности в решении данного вопроса, соответственно, да и конструктивного диалога вы не готовы. Естественно, в начале разговора все это сказала. Представляете, если бы вы меня послушали, сразу вот зафиксировали, сколько бы времени мы сэкономили. Вы же все равно больше ничего не добились. Вот. Ну и, соответственно, действия банка будут продолжаться. Обязательно, конечно. Звоните обязательно. Всего доброго. Пока-пока. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Досудебный отдел ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Короленко Анна Викторовна, ведется запись разговора. Звоню по поводу вашего долга 27 143 рубля 46 копеек. Я так понимаю, вы не будете вопрос, да, решать компании? Не буду, да. Если вы понимаете, зачем вы звоните. Отказываетесь? Отказываетесь от оплаты? Отказываюсь, да. Ну, то есть, деньги брали с целью невозврата. Ну, зачем брала? Это не вашего ума дело. Вы взяли деньги в организацию Анастасии Сергеевна? Или вы считаете то, что можно брать и не возвращать? Да, можно. У вас А что же вы так разговариваете? Как? Это у вас защитная реакция такая сейчас пошла? Да как я разговариваю? Что не так-то? Требование компании в течение суток вам закрыть эту сумму долга. Я закрыла уже на нее не хочу. И забыл. А, не хотите? Вот это аргумент. Ну, конечно. Давайте тогда зафиксируем отказ. Разговор, давайте вы, отказ тогда. Отказ давайте тогда нет, зафиксируем. Не хочу. Почему нет? А что вы сейчас оскорбляете, Анастасия Сергеевна? Оскорблять меня не нужно. Вы взяли деньги у организации. Телефонная мошенница. Я задала вопрос. Ответила. Я ничего не утверждаю. Ответила. Что вы ответили? Давайте зафиксируем тогда отказ от добровольной оплаты, раз вы не хотите. Ага. Поглубже, раз и навсегда, чтобы дурацкие звонки потом не осуществлять. А звонки в рамках 230 федерального закона поступают. А вам все-таки нравится поглубже каждый раз фиксировать себе отказ от оплаты. Вот, Анастасия Сергеевна, мы... Конечно. Ну и что, будем с вами монолог вести или все-таки диалог? Нет, я и вы послушаете. Вести, а вы будете слушать. Монолог будете да, вести? Ну тогда свяжемся с вами позднее. Я не намерена сейчас разговаривать да, в таком тоне. Свяжемся позднее. Хорошо, всего доброго. Алло, Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания smartmoney.ru, меня зовут Петров Александр Алексеевич, я делаю взыскание, разговор записывается. Звоним по факту вашей задолженности. По какой причине не оплачиваете? Не хочу. Что значит не хочу? Ну, не хочу, это как хочу, только наоборот. Вы в детском саду, что ли? Почему тут детский сад? Вы все серии... Ну, а что значит не хочу? Ну, то есть, значит, не хочу. Не хочу и не плачу. Вы, Елена Александровна, вы денежные средства взяли под обязательство, которое необходимо исполнять. Ну, что, я забила в итоге. Что значит вы забили? Вы каждую мою фразу будете переспрашивать. У вас 170-й день просрочки идет, 85 044 рубля. Не умный. Нет, это, видать, вы не умная. То, что вы думаете, то, что вы взяли денежные средства, и это останется все безнаказанно. Что вы сделаете? Что мы сделаем? Ну, да. Принудительным взысканием займемся. Принудительным взысканием вы не в состоянии заняться, а у вас на это нет ни полномочий, ни возможностей. На Y разделить на Y, это Y, о, это Y разделить на Y, разделить на Y, о, и Y разделить на фунт стерлингов, Y разделить на ой, это разделить на фунт стерлингов, Y. Мне интересно, что это за идиоты. Добрый день. Добрый. Долговое агентство ДЛТ, меня зовут Сивчиков Алексей Иванович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Дамир Ильясович, знаком вам? Конечно, знаком. А он вам кем приходится? Не скажу. Не скажете, да? Ага. Хорошо, без проблем. Если Дамир Ильясович до 20 февраля 2019 года свой нерешенный финансовый вопрос не решит, его ждать негативные последствия. Эту информацию я ему не буду передавать. Я вам... Знаете, зачем я кнопочку 1 нажала? Да, чтобы хорошо. Сказать, что у вас робот сломался. Он там это... Несуразицу какую-то несет. Автоинформатор, который перед... Да? Ага. Х и Y, да? Может, это, чтобы математические знания ваши подтянуть. Не думали, у меня это... прекрасные мы математические знания. Я профессор высшей математики. Все, тогда я сейчас фиксирую, что вам математические знания. Ага, не нужны, да, вы больше их мне не включаете. Все, лично к вам отключим. Хорошо, угу, спасибо, молодцы. Хорошо, пока. Все. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!